402. Гуру. Суровость явите, когда надо тьму поразить. Больно, когда вправляют вывихнутый сустав, очень больно. Но это боль во спасение, во благо. Излишней мягкостью можно достичь результатов обратных. Суровость не наказание, но лучший способ лечения при некоторых заболеваниях духа. Дух тоже болеет, а вы лекари духа. Так учитесь помогать, исцелять духом и в духе духом занемогших.